Маруф воскликнул: «Не таков мой обычай, и одолели меня по этой причине заботы. Я хотел бы иметь 1000 динаров, чтобы подавать милостыню, пока не придет моя поклажа». И начальник купцов сказал: «Не беда», и послал кого-то из своих слуг, и тот принес ему 1000 динаров, и он отдал их Маруфу. И Маруф подавал каждому, кто проходил мимо него из бедных, пока не раздался призыв к полуденной молитве. И люди вошли в мечеть и совершили полуденную молитву, и то, что у него осталось от 1000 динаров, Маруф разбросал над головами молящихся, и тогда люди обратили на него внимание и стали его благословлять, а купцы дивились его великой щедрости и тароватости. И потом Маруф обратился к другому купцу и, взяв у него 1000 динаров, роздал их, а купец Али смотрел на его поступки и не мог ничего сказать. И Маруф делал так, пока не раздался призыв к предзакатной молитве. И тогда он вошел в мечеть и помолился, и роздал остаток денег. И не заперли еще ворот рынка, как он уже взял 5000 динаров и роздал их, и всякому, у кого он что-нибудь брал, он говорил: «Когда придет моя поклажа, если ты захочешь золота, я тебе дам, а если захочешь тканей, я тебе дам, у меня много». А к вечеру купец Али пригласил Маруфа к себе и пригласил с ним всех купцов, и посадил его на почетное место, и тот разговаривал только о тканях или драгоценных камнях, и всякий раз, когда ему что-нибудь называли, он отвечал: «У меня этого много». А на следующий день Маруф отправился на рынок и стал обращаться к купцам и брать у них деньги и раздавать их беднякам. И он поступал таким образом 20 дней, пока не взял 60 тысяч динаров. И к нему не пришла ни поклажа, ни жгучая чума. И люди стали шуметь о своих деньгах и сказали: «Не пришла поклажа купца Маруфа, до каких же пор он будет брать у людей деньги и отдавать их нищим?» И один из купцов сказал: «Правильно будет нам поговорить с его земляком, купцом Али». И они пришли к нему и сказали: «О, купец Али, поклажа купца Маруфа не пришла». И Али сказал: «Подождите, она обязательно скоро придет». А потом он остался наедине с Маруфом и сказал ему: «О, Маруф, что это за дела? Что я тебе говорил? Подрумянь хлеб или сожги его. Купцы шумят о своих деньгах, и они мне сказали, что им с тебя следует 60 тысяч динаров, которые ты взял и роздал нищим. Чем же ты заплатишь долги людям, когда ты не продаешь и не покупаешь?» «А что такое случилось?» — сказал Маруф. «И что за количество? 60 тысяч динаров. Когда поклажа придет, я им отдам. Если они хотят — тканями, а если хотят — золотом и серебром». «Аллах велик!» — воскликнул купец Али. «Разве у тебя есть поклажа?» «Много!» — отвечал Маруф. И Али воскликнул: «Аллах и его приспешники пусть воздадут тебе за твою мерзость! Разве я учил тебя этим словам, чтобы ты говорил их мне? Я расскажу тебе людям». «Ступай без долгих разговоров», — сказал Маруф. «Разве я бедняк? В моей поклаже всего много, и когда она придет, они возьмут свои вещи за динар два, и я в них не нуждаюсь». И тогда купец Али рассердился и воскликнул: «О, маловоспитанный, я тебе покажу, как мне врать, не стыдясь». И Маруф сказал: «Что сумеешь, то и сделай. А они подождут, пока придет моя поклажа, и получат свое серебро с избытком». И купец Али оставил его и ушел, говоря в душе: «Я раньше его расхваливал, И если я теперь стану его хулить, то окажусь лгуном, и ко мне подойдут слова сказавшего: кто похвалил, а потом осудил, тот солгал два раза.